Глава 39. Марат. Я приехал в больницу после окончания заседания. Внутри странная, непривычно выжженная дыра. Пустота. Не было волнения за ребенка и даже злости на его нерадивую мамашу. Сплошная тупая усталость. Аллах не мог придумать наказание лучше, чем глупая женщина в жизни мужчины. Я сам уже заебался во всем. Извиняться, объясняться, вправлять мозги — это мой косяк, моя карма. А силы все, тю-тю. А что Полина? Ей оно нахрена? Я и сам это понимать начал. Жила-была семья. Красивая, яркая пара двух незаурядных людей. Прекрасные двое детей — королевская двойня, крепкий тыл и горячий фронт. А сейчас к моей жене, как, блядь, на работу таскалась моя бывшая шлюха с моим будущим ребенком. Это невозможно ни понять, ни принять, ни простить. Я бы и сам такие расклады послал где-то в районе нахуй. Вот что ей сказать, ни единого оправдания в голове. «Любимая, прости, я нагадил». А ты нюхай и терпи, ну и желательно приберись за мной. Эх. Здравствуйте. Подошел в регистратуру. К вам поступила Анна Астафьева. 31 неделя беременности. Да. Медсестра сверилась с записями. Поступала такая. Вы ей кто будете? Никто. Да, именно так хотелось сказать. Но я ей кто-то. Теперь да. Теперь навсегда связан с этой неблагополучной женщиной. Я всегда любил детей. Я всегда стремился хотя бы их оградить от жестокости взрослых и этого мира. Они невинны и беззащитны. Я гнал от себя дурные мысли, но все чаще вместе с усталостью наваливалось осознание: «Я не потяну. Я не хочу так». Лучше бы я тогда на аборт отправил Камилу, но когда принимал решение оставить ребенка, я сильным был. У меня такие тылы, ух! Я ведь не только вину с Полиной разделить хотел, но и ответственность за свои ошибки и их последствия. С ней бы, конечно, сдюжил, а так... Если я о сыне все чаще думал как о последствии ошибки, хорошим ли отцом ему буду? Когда Полина носила моих двойняшек, это самое великое счастье было. Я летал. Я готов был ночами не спать и горы сворачивать. Я старался. Я помогал максимально. Не только няньками и приблудами для облегчения материнства, но и сам. Руками, головой и сердцем. А сейчас хочется простынёй накрыться и не вылезать из-под камешка. Отец ребенка. Меня проводили в палату. Я пока не готов видеть Камилу. Один только ее вид и это скорбное страдание на лице вызывали жгучее раздражение. Когда урезал ей все ништяки и посадил дома, беременность оказалась не такой уж радостью. Когда-то она пыталась взять меня сексуальностью, раскованной податливостью, красотой. Сейчас всего этого Камила лишилась — поэтому давила на жалость, а ее во мне как раз и не было. Нечего вызывать. «Что с ней?» — спросил, когда ко мне подошел дежурный врач. «Гистоз, давление, одышка, железодефицитная анемия. Придут анализы, картина станет полной». Вроде бы молодая, а так плохо ходит. С Полиной все иначе было, да и Динара с близнецами получше выглядела. Лута вообще чуть ли не подряд трех пацанов родила, но ее на обложку даже животом можно было брать. А это? Вот тебе и здоровая девка с российских югов. А ребенок, он и не страдает. Уже бы вынуть из нее младенца и забыть, как страшный сон. Я не мог точно сказать, как будет после его рождения, но с Камилой хотел развязаться окончательно. «Плод в норме, легкая гипоксия присутствует, но без критических угроз для жизни и развития. пока оставим их под наблюдением у нас. А кесарево сейчас нельзя сделать. Я не очень разбирался в тонкостях акушерства, но если голова дурная, то лучше не вредить зависящему от тебя существу. В цвет такое не скажешь, но завуалированно намекнуть можно. Вашей жене еще 9 недель ходить, а показаний к экстренному кесарево-сечению нет. Она мне не жена, прохладно исправил и вошел в палату. Камила сидела в койке и уплетала ужин. Поправилась она прилично, теперь ясно почему. Нет, я не из тех, кто гнобит женщин за лишний вес, тем более в положении. Толстушек я никогда не выбирал, а когда жена носила бандитов, то тоже была не пушинкой. Просто Полину я всегда любил, любую. Сейчас понимал это особенно четко. Камилла, завидев меня, остановила поглощение печенек и состроила самое скорбное лицо на земле. «Ну и зачем ты опять ходила к моей жене, м?» Я не орал и не бесился, эмоций на нее не осталось. «Зачем ты провоцируешь во мне жестокость? Тебе мало?» «Я устала сидеть дома, устала быть никем, устала носить этого ребенка. Презрительно скривилась. «Я просила ее о помощи. Ты зверь, я боюсь тебя. Боже, как же твоя жена терпела это много лет!» «Вы посмотрите, какая сочувствующая. Ты мою жену с собой не равней. Она женщина, а ты подстилка». «Да как ты...» Хотела оскорбиться, но я зло рассмеялся, обрывая на полуслове. «Не нравится определение?» Камилла надулась. «Так а что ты ведешь себя, как блядь? Продаешь себя? Мужикам с седыми яйцами пилотку подставляешь, м? За что тебя уважать? Ценить, любить? Тебя же одно волнует — деньги». «Легко быть таким крутым, когда родился у Деда Мороза за пазухой». Неожиданно выдала. «А я из большой семьи, у которой денег никогда не было. Я хочу жить, жить красиво. Имею право». «Не за мой счет. Я поднялся. «Как раз-таки за твой», — заявила прямо в лицо. «Нужен этот ребенок? Покупай». Я только бровь вздернул. «Чего?» «Ты мне квартиру, я тебе отказ от младенца, иначе...» «Я у тебя его просто отберу», — прервал жестко. «Забирай», — легко согласилась. «А я на шоу всякие пойду. Ославлю тебя на всю Москву. Жене изменял, ребенка сделал, затем вообще отобрал у матери». Перечисляла мои грехи. Я закатил глаза. Угрозы всяких прошмандовок меня не впечатлили. «Про жену твою тоже всякого расскажу». Тупая, а мое слабое место знала. «Скажу, что она такая же, как ты». «Какая?» — скептически уточнил. «Придумаю». «Ты слишком тупая, чтобы думать». Я вздохнул. «Реально в психушку хочешь? Я заплачу, чтобы тебе диагноз после родов нарисовали. Хорошо будет. Казенная квартира. Платить не надо». «Ты не сможешь». Выдохнула испуганно. «Твоя жена не позволит. Я к ней обращусь». «Знаешь что?» Неожиданно пришла умная мысль в голову. «А иди-ка ты нахер. Ребенок твой, твой, ты мать. Вот и расти, воспитывай. Захочешь доказать мое отцовство и подать на алименты вперед, если время будет между стиркой пеленок, потому что на подгузнике у тебя не будет денег». Я ушел, оставив ее переваривать. Сам в своих словах не был уверен. Но сейчас в моей жизни была полоса такая. Хрен пойми что. Камилла слишком уверовала в свой живот. По сути, я к нему имел отношение ровно столько, сколько сам решил. Даже в свидетельстве о рождении мое имя будет стоять, если я так захочу. Она может судиться со мной и максимум алименты фиксированной суммы. Но это не так просто, как кажется. Судиться долго и кропотливо я умел. Моя вина, что дал понять, дети для меня это важно. Камилла вроде дура, но выгоду смекнуть умела. А вот притормозить вовремя — нет. На том и погорело. Сейчас тошно от ситуации максимально. Ничего уже не хочу. Пока будет здесь, У врачей мои контакты есть, а охранник продолжит следить и сопровождать ее. Его инструкции — предотвратить что-то реально опасное для плода. А так, пусть живет как хочет. Почувствует, как это — надеяться только на себя. Я отменил в приложении банка еженедельный перевод. Я устал. Будь что будет. Гречка и вода — тоже еда. Диету еще никто не отменял. А ей вообще только впрок. В субботу утром я повез бандитов к своей матери. Пятничный вечер мы торчали у телевизора и смотрели очень странные дела. А утром меня разбудили чуть свет и велели вести их к бабушке и Сталину. Они готовились к поездке в Болгарию, ежегодной. Я не хотел. Впереди повторное слушание. Мы с Полиной могли крепко сцепиться, а дети за границей. Такой расклад меня не устраивал. «Марат, ну чего ты?» Мама взяла мою ладонь в свои теплые и нежные. «Ты мне не доверяешь? Полине не доверяешь?» «Доверяю, но я не хочу проверить». «Полина никогда не заберет у тебя детей, не спрячет от тебя. Она их сердцами играть не будет. Ты их отец, и никто у тебя это право не отнимет. А с Полей вам пора помириться». Я вскинул голову. «Может быть, она что-то говорила?» Остыла, подумала, решила дать шанс. «Вы родители, хватит уже враждовать, хотя бы ради детей. Если ваше время ушло, то бессмысленно биться головой об стену, только лоб расшибешь. Если нет, то образуется все. Иногда нужно отпустить, а там кто знает». Я думал над словами матери, когда вез детей домой. Так легко сказать «отпусти». А если не можешь? Если физически больно даже думать об этом? Полина — часть меня. А как отпустить часть себя? Только рвать. Отгрызать лапу, как бешеный пес. А что ж тогда от меня останется? Что? «Пап, пойдем еще в приставку поиграем?» — конючил Ильдар. Лиана увлеклась видео и снимала все, что под руку попадет. «Ой». Ее удивленный возглас привлек и мое внимание. Я посмотрел в сторону парковки и увидел Полину с Реутовым. Они шли вместе. Он обнимал ее за плечи. У меня практически упало, забрало. Но я увидел лицо жены. Она плакала тихо и горько. Я знал эти слезы.